Глава 25. Роза безвольно повисла на столбе. Не будь она привязана к нему веревками, то непременно бы свалилась на землю. Но веревки надежно удерживали ее от падения. Однако душа Розы уже упала прямо в темную пропасть. Когда раскаленный металл прижался к ее коже, девушка почувствовала незначительное жжение, которое не шло ни в какое сравнение с теми чувствами, что скрутили душу Розы. Она, эта душа, плакала кровавыми слезами, стонала и металась, не в силах остановить унизительный процесс, но все еще боролась. А затем взамен борьбы пришло оглушающее сознание. Ее заклеймили, как скот. Дали понять, что она, Роза, рабыня, пленница, вещь, кто угодно, но уже никогда свободный человек. Когда это горькое осознание накрыло девушку темными тучами, душа Розы сжалась и забилась в самый дальний угол ее тела. Сжалась и сама девушка. Ахлф подошел к ней. Острым лезвием срезал с Розы веревки и вовремя поймал ее одной рукой. Под шершавой кожей своей ладони воин ощутил влажное тело. Почувствовал, как дрожит Роза, словно в беспощадной лихорадке. Ахлф порывисто поднял свою пленницу на руки. Она приглушенно застонала и смежила веки. Длинные ресницы ее задрожали. Губы чуть приоткрылись, словно Роза хотела что-то сказать, но ничего, кроме очередного тихого стона, воин не услышал. В груди Ахлфа что-то сдавило. Странно, он справедливо наказал свою пленницу, но не почувствовал даже капли удовлетворения. Это вызвало в нем прилив злости. Он злился, но пока еще не понимал, что это злость к самому себе. Решительно двинувшись в сторону своего шатра, Ахлф грозно глядел на всех, кто попадался ему на пути. Воины расступались в сторону, и лишь Валда осмелилась выйти ему и приглушенно, чтобы никто не услышал ее, произнесла: «Ты чудовище! В тебе нет ни капли милосердия!» Ахлф остановился и уставился в холодные глаза жены. «Где же было твое милосердие, Валда, когда ты помогала ей убегать? Ведь ты знала, что я отыщу ее. От меня никто никогда не скроется». Вопрос воина повис в раскаленном солнцем в воздухе. Валда не осмелилась сказать что-либо в ответ мужу, лишь глаза ее, серые тучи, выражали все то, что она испытывала к нему сейчас. Презрение и страх. Ахлф быстрым шагом прошел внутрь шатра. Не колеблясь, он опустил Розу прямо на свое ложе. Невиданная милость, особенно учитывая то, что он сделал с ней совсем недавно. Роза повернулась на правый бок. Глаза ее были по-прежнему закрыты. Ребра учащенно поднимались. Девушка вцепилась побелевшими пальцами в покрывало. Ахлф видел это, и ему все больше становилось не по себе. Он порывисто отвернулся. Сердце мощными ударами разрывало его крепкую грудь. Воин обвел шатер невидящим взглядом, сжал на мгновение свои веки. Ему понадобилось совсем немного времени, чтобы погасить ту бурю, что поднималась внутри него. Наконец Ахлф открыл глаза. Остановил свой взор на одном из сундуков и подошел к нему. Откинул тяжелую, украшенную изысканной резьбой крышку. На бархатном дне лежало десяток разных баночек и бутыльков на все случаи жизни. Его мать заботливо собирала эти снадобья для него в дорогу. Ахлф взял баночку с зеленым содержимым. Густое, оно напоминало жирные сливки, но пахло совсем иначе. Воин окунул в лекарство свои пальцы и подошел к Розе. Она лежала, не шевелясь. Дыхание ее стало медленным, но дрожь по-прежнему терзала пленницу. Ахлф опустил взор на раненое место. Первая буква его имени, А, алела на покрасневшей, припухшей коже розы. Воин наклонился над пленницей. Она не отреагировала. Тогда Ахлф приложил лечебную мазь к месту, куда пришлось его клеймо. Роза протяжно вздохнула. На миг приподнялась на правой руке, а затем снова легла. Ахлф заглянул в ее лицо. По бледной щеке пленницы катилась одинокая слезинка. Что-то куснуло Ахлфа за сердце. Пораженный внезапной непонятной болью, воин отпрянул от Розы. Он встал и замер на месте. Боль все еще мучила его. Такое с ним впервые. Это было непривычно для Ахлфа. Одно дело получать удар мечом от невидимого противника, и другое — не знать, что стало источником твоей боли. Ахлф несколько раз, словно ему не хватало воздуха, вздохнул. Наконец боль в груди стала слабеть. Она отпустила его, но картина, где клеймо прожигает совершенно белую кожу, все еще не отпускала сознание воина.